Никита Гримм, Рыкарь, Пролог, Российская империя, Санкт-Петербург, поместье Долгоруковых. Князь Долгоруков злился, хотя тут Аркадий очень сильно преуменьшал эмоции, бушующие внутри князя. Андрей Павлович расхаживал по своему кабинету от камина к столу и обратно уже минут 20. За это время ему под руку попались стул, хрустальная пепельница, графин и пара бокалов для виски и макет английского парусного корабля. Пепельница, графин и два бокала улетели в стену, оставив царапины на деревянных настенных панелях из мореного дуба. Макет корабля отправился в камин, моментально вспыхнув в веселом пламени, а стул был просто разбит в щепки об пол. Хоть князь уже давно разменял свой первый век, своей силы он так и не потерял. Соловьев тихо стоял в углу кабинета и, как говорится, не отсвечивал. Когда начальство буйствует, лучше оказаться поближе к кухне. Но начальник службы безопасности рода не мог себе позволить просто взять и покинуть кабинет князя. Наконец, князь все же упал в свое кресло во главе стола и поднял свой взгляд впервые за последние полчаса на Соловьева. «И как же так вышло, Аркаша? Ты же мне докладывал, что договорился с ним о встрече, а потом он просто сбегает на границу с Афганистаном. А теперь что мы знаем, что мальчишка пропал?» Последнее слово князь буквально проорал, и порыв таранного ветра ударил Соловьева в грудь, откидывая его на стену за спиной. «Прошу прощения, господин». Соловьев медленно поднялся с пола, чувствуя, как по затылку потекла теплая кровь, и склонился перед своим сюзереном в низком поклоне. «Я был уверен, что молодой Волков согласился искренне. Я не решился устанавливать за юношей слежку, чтобы не спугнуть его. Вы ведь знаете, что одаренные очень чувствительны к вниманию со стороны». Новый воздушный удар вновь усадил Соловьева на пол. Теперь противный привкус появился и во рту. Соловьев всеми силами сдерживал порыв тошноты, зная, что подобного князь не простит, и он получит лишь новый удар. «И почему на Востоке считают, что лекари не умеют драться? Этот мутузит меня весьма профессионально». Пронеслась мысль в голове Соловьева, которую он тут же откинул в сторону. «Сейчас не время и не место думать о таком. Где пропал мальчишка?» – спросил Андрей Павлович, когда Соловьев выпрямился в полный рост. «Нам известно, что Волков отправился в составе конного патруля на дежурство по маршруту на границе с королевством Афганистан 4 дня назад. Затем вечером того же дня на границе королевства и империи был замечен очень сильный выброс нескольких типов энергии – жизни, ветра, смерти и тьмы. Второй патруль из крепости Саркел отправился по тревоге к точке выброса энергии, но они ничего не нашли, кроме кучи разорванных тел и моря крови. Судя по рапорту командира второго патруля, там была просто какая-то мясорубка. Лекарь Матвей Александрович Волков и заместитель командира патруля Иван Андреевич Маханьков на месте боестолкновения не найдены. Патруль дошел маршрут до конца и вернулся назад, так никого и не обнаружив. «Афганцы», — продолжил допрос князь Кобылин, — «три десятка солдат, среди них пять одаренных, двое достаточно сильных, трое — мелочь, слабаки, три десятка мулов и ослов с наркотой и почти полтора десятка погонщиков без оружия. Все убиты». Также в рапорте отображено, что один из афганцев применил неизвестный артефакт, влияющий на физическую форму одаренного. «Что за артефакт?» — поднял бровь Андрей Павлович. Соловьев лишь покачал головой. «Неизвестно, господин, артефакт был одноразовым и самоуничтожился после применения. На него егеря исписали такое количество энергии смерти и тьмы вокруг места сражения. На этом все». «Да, господин, это все, что нам передал наш человек из столичного пограничного управления. Обещал сразу же сообщить, если будут какие-то новости по интересующему нас Волкову». Князь откинулся на спинку кресла, открыл ящик стола и достал оттуда бутылку виски и бокал. «Иди и приведи себя в порядок. Отслеживай все сообщения, приходящие в погрануправление. Если мальчишка выжил, я хочу узнать об этом первым. Ты меня понял?» Соловьев вновь поклонился. «Да, господин, я все сделаю». Соловьев уже повернулся к выходу, как князь продолжил. «Аркаша, это уже вторая твоя ошибка. Я не хочу, чтобы ты допустил третью. В таком случае, я буду вынужден применить к тебе серьезное наказание. Ты меня понял?» «Да, князь, я все понял». Сглотнув слюну, Соловьев вновь поклонился и спиной вперед покинул кабинет, так и не разогнувшись. Лишь после того, как дверь закрылась с тихим щелчком, Соловьев выпрямился и пошел в свою комнату, держась за грудь. По его опыту, он мог точно сказать, что несколько сломанных ребер и сотрясение мозга князь ему обеспечил. Старый больной ублюдок, когда же ты наконец-то уже сдохнешь? Сколько можно терпеть все эти унижения? Думал Аркадий Соловьев, пока шел в свою комнату. Глава 1. Это не я. На выход, заключенный. Голос из-за двери вывел меня из дремы. Я сидел на соломенном матрасе в камере, куда меня кинули позавчера, судя по моим внутренним часам. После схватки с Абдулматином, я узнал его имя от него самого, расспрашивая призванную мною тень, я выпал из реальности на несколько часов. После того, как я пришел в себя, из живых рядом был лишь прапорщик Иван Маханьков. Взвалив его на себя, я отправился на запад, в надежде выйти к какому-нибудь селу или деревне или вообще просто встретить каких-нибудь людей и попросить о помощи. Тут мне и не повезло одновременно. Через 10 часов с условно раненым на плечах я вышел на еще один конный патруль наших егерей. Они вначале взяли меня на прицел, но после того, как услышали русскую речь, решили сдать в погрануправление. Егеря меня довезли до своей крепости даже с некоторым комфортом, раненого уложили на лошадь, а я просто шел пешком со связанными руками. А вот в крепости меня уже взяли, как говорится, в оборот. Местный особист в гарнизоне заковал меня в браслет из нулевого мифрила и отправил под конвоем в Самарканд. Про нулевой мифрил нам уже рассказывали в университете. Это был единственный материал, способный сковать силы любого одаренного вплоть до архимагистра. Процесс его изготовления был долгим и муторным, да и к моей специальности он не относился, поэтому нам про него рассказывали очень поверхностно. Но все прелести этих чудесных в кавычках изделий на себе я ощущал уже вторые сутки. Мои источники оставались со мной, я спокойно гонял разную энергию по всему телу, но не мог сформировать ни одного аркана. Даже простейшие манипуляции со стихиями вроде порыва ветра мне были недоступны. Как только я начинал формировать любую печать или концентрировать жар источника на каком-то конкретном луче звезды, то он моментально втягивался в мифриловые браслеты, словно в черную дыру. Прошлые сутки меня мариновали перед допросом. В моей прошлой жизни сотрудники военной прокуратуры поступали примерно так же, как я помню. За дверью в камеру раздались шаги, и я подошел ко входу в камеру. Маленькое окошко открылось, и из-за двери раздался голос: «Руки наружу». Я выставил руки наружу и почувствовал, как в специальные кольца на браслетах вновь замкнули короткую цепочку, которую сняли, когда меня сюда посадили. «Руки убрать». Я убрал руки и замер на месте. 3 шага назад. Я отошел на 3 шага и замер. Дверь открылась, и мне пришлось зажмуриться от яркого света, который прорвался в глухую темноту камеры без окон. В коридоре стояли 2 солдата. Вначале один из них заглянул в камеру, осматривая ее. «Алло, гараж. Я тут вообще-то один, ты сам меня сюда засунул». И только после того, как убедился, что все в порядке, «Ага, как же». Абдулматин все так же прятался в моей тени и мог спокойно выскочить из нее и прибить очень тихо и быстро этих 2 неодаренных, скомандовал: «Заключенный, на выход». Я молча вышел из камеры, к стене. Я встал лицом к противоположной стене. Один солдат контролировал меня, второй закрывал камеру. После того, как щеколда тяжелой задвижки скрипнула, вставая в пазы в стене, а на ней уже появился навесной замок, второй солдат скомандовал мне: «Налево». Я повернулся и вновь замер. «Я иду первым, заключенный, вы за мной, за вами второй номер. Попытайтесь что-нибудь вытворить или сбежать, мы будем стрелять на поражение. Вам все ясно?» Первый встал передо мной. Я лишь молча кивнул. Говорить вообще не хотелось. В горле пересохло. Последние 2 дня мне давали всего по 2 кружки воды. Одну на завтрак, вторую с ужином. А в камере было довольно жарковато и очень душно. После первой попытки попросить дополнительную воду я получил лишь удар прикладом в живот и больше подобных попыток не предпринимал. «Какой смысл? Тогда идем», — кивнул первый солдат и зашагал в сторону лестницы, ведущей из подвала наверх. «Начальник, дай воды, пить охота, сил нет», — раздался крик из-за одной запертой двери, когда мы проходили мимо. «Молчать», — рявкнул первый и ударил прикладом карабина по двери. За ней тут же замолкли все звуки, а мы пошли дальше. По лестнице мы поднялись на 1-й этаж, затем мы вышли из здания гауптвахты и дошли до соседнего здания. Тут дневальный стоял на улице и открыл нам дверь, пропуская внутрь. Меня завели в комнату с серыми стенами, в ней было всего 1 окно, стол и 2 стула. Посадив спиной к окну, цепочку на браслетах заковали в металлическое кольцо, вмонтированное прямо в столешницу, и меня оставили одного греться в солнечных лучах. Примерно спустя 20 минут ко мне пришли двое типичных следователей в военной форме с майорскими погонами на плечах, оба крупные, русые, подстрижены под канатку, с одинаковым выражением серых глаз, на вид немного за 30. «Добрый день, молодой человек, меня зовут Скворцов Михаил Андреевич, моего коллегу, Васин Егор Алексеевич, нам поручено провести ваше первичное дознание». «Добрый день, Михаил Андреевич, Егор Алексеевич», кивнул я. «Итак, что мы имеем, юноша?» Скворцов открыл черную папку, принесенную с собой, согласно рапорту капитана Максименко, командира патруля с заставы Ярцево. «Вы вышли на их маршрут движения и представились Волковым Матвеем Александровичем, подданным Российской империи, студентом первого курса Императорского университета в Санкт-Петербурге. Вы следовали в составе конного патруля под командованием капитана Свиридова из заставы Саркел. Весь патруль погиб в пограничной стычке, выжили лишь вы и прапорщик Маханьков Иван Андреевич, которого вы вынесли на себе. Очень красивая сказка, не находите?» Тут я немного опешил. «Сказка? Вот ты сволочь, майор, но пока я еще смог сдержаться. И в чем же здесь сказка, господин майор? Понимаете, юноша, по вашим словам получается, что вы прошли больше 20 километров пешком с раненым на плечах, перед этим попали в засаду, вступили в схватку с превосходящими силами противника, затем исцелили выжившего прапорщика Маханькова, и уже после дошли до патруля Максименко. Мне с трудом верится в такое везение, если уж быть откровенным. Откуда ты дезертировал, парень?» — задал вопрос Васин. «Я не дезертир, господин майор, и я говорю правду, можете расспросить прапорщика Маханькова, он сможет подтвердить мои слова». Я отвечал Васину, но продолжал смотреть в глаза Скворцову. У меня было ощущение, что он является головой в этом дуэте. «А если я сейчас тебя немножко подрихтую здесь?» Васин обошел стол и навис надо мной. «А ты попробуй, майор, только браслеты с меня сними вначале, и посмотрим, кто кого рихтовать еще будет». Зло бросил я, переведя взгляд на Васина. «Ой, зря я это сказал. Хотя усталость и напряжение последних дней дала о себе знать, даже взрослому мужику тяжело выдохнуть после таких событий. Тут бы не под опросом ходить, а дома лежать с бокальчиком коньяка». Васин схватил меня за голову и ударил об столешницу. Картинка в голове поплыла, голова закружилась, из разбитого носа хлюпнула кровь. Васин повторил действие еще трижды. Моя голова поднималась и впечатывалась в стол снова и снова. Когда меня он поднял в пятый раз, я ждал нового удара, но майор повернул мое лицо к себе и прорычал практически в упор. «Еще раз обвинишь меня в трусости, сопляк, я тебе язык отрежу». Я же плюнул кровью ему в лицо. О, а вот и новый удар об столешницу. Васин еще дважды впечатал меня в стол, и я услышал голос Скворцова. «Егор Алексеевич, довольно уже». Васин отошел от меня, достал платок и начал вытирать лицо. «Ну что же вы, юноша, такой неаккуратный, так сильно разбили себе лицо об столешницу. Может, воды?» Голос Скворцова в момент стал мне казаться очень гадким. «Обойдусь, спасибо», — просипел я с улыбкой. Я моментально начал гонять жар источника через луч жизни. Быстрое исцеление это мне не даст, но даже такая процедура способна за ночь исцелить все мои повреждения на допросе. И браслеты этот жар не затягивали в себя, ведь я не концентрировал энергию где-то в одном месте, просто гонял ее по всему телу. «Итак, вы продолжаете утверждать, что вы Матвей Александрович Волков?» «Да». «И как же вам удалось тогда совершить такой серьезный подвиг, юноша?» «В схватке я получил тяжелое ранение, что привело к прорыву источника. В момент схватки я стал рыкарем». Оба следователя замолчали. Васин смотрел на меня насмешливо, а Скворцов недоверчиво. «Это очень серьезное заявление, юноша. Как вы его сможете подтвердить?» Спустя минуту продолжил Скворцов. «Снимите с меня браслеты и сами все увидите. Но предупреждаю сразу, майор Васин должен быть готов тоже упасть лицом на столешницу». Усмехнулся я разбитыми губами. «О, Васина передернуло. Видимо, понял, что влип. Ну, ничего, майор, мы с тобой еще побеседуем. К сожалению, это запрещено по инструкции комендатуры. Кто-то может подтвердить вашу личность. Полковник Ибрагимов Исмаил Ибрагимович, командир гарнизона крепости Саркел. Мы лично знакомы с ним». «Вот и отлично, мы попросим приехать его завтра. А пока вам придется остаться в камере, дежурный». Скворцов решил закончить резко ставший неудобным допрос. В допросную вошел сержант, дежурный по комендатуре. «Уведите задержанного обратно в камеру, мы с ним закончили», — сказал Васин, злобно поглядывая на меня. Я же лишь улыбался своей кровавой улыбкой в ответ. «Есть». Сержант отстегнул цепочку браслетов и вывел меня из допросной. Мне было чем заняться, нужно было восстановить себе лицо до приезда Ибрагимова. Когда Волкова увели, Скворцов повернулся к Васину. «Егор, ну и на кой хаер ты опять сорвался? Нас и так уже в эту глушь из-за такого же случая сослали. А ни хрен меня в трусости обвинять. Еще я мальчишку сопливого терпеть буду», — буркнул Васин в ответ, скрестив руки на груди. «А если он сказал правду? И действительно теперь, рыкарь, и что с того? Да вот приедет Ибрагимов, подтвердит его личность, очнется Маханьков, тоже даст показания, и мы его отпустим. И он спокойно, как дворянин дворянина, вызовет тебя на дуэль. И что потом? Я не верю, что мальчишка, рыкарь, а ты допусти это на секунду». Васин еще сильнее насупился. «Тогда нам пиц. Не нам, Егор, а конкретно тебе. Я его не бил, да и дуэли идут один на один. И что? Ты даже мстить за друга не будешь. Против рыкаря. Иди, поищи дурака. Да с ними архимаги иной раз справиться не могут», — прыснул Скворцов. В это время за дверью раздались быстрые шаги, и в дверь постучали. «Войдите», — гаркнул Васин. «Господин майор, разрешите доложить». В допросную вошел Дневальный и вытянулся по струнке. «Докладывайте, рядовой», — кивнул Скворцов, убирая блокнот обратно в черную папку, с которой пришел на допрос. «Из госпиталя позвонили, сообщили, что в себя пришел прапорщик Маханьков Иван Андреевич, вас просит прибыть в госпиталь немедленно. Разрешите идти», — ответил Дневальный. «Идите, рядовой, и прикажите подать машину на КП комендатуры, мы немедленно отправимся в госпиталь». Скворцов повернулся к Васину, когда Дневальный убежал исполнять распоряжение. «Что?» — не выдержал Васин взгляда Скворцова. «Хаер через плечо, Егор, собирайся, едем в госпиталь», — рявкнул Скворцов и поднялся из-за стола. «А Ибрагимов? С крепостью Саркел пусть связисты связываются, скажут, что нашли двоих, вроде бы их потеряшки. Пусть приезжает и подтверждает личности обоих. Ждем его завтра. Распорядись», — ответил Скворцов и покинул допросную. Полковник Ибрагимов гнал машину на пределе возможностей. Он выехал еще ночью. Вчера вечером из особого отдела сообщили, что найдены двое его людей из патруля Свиридова. По предварительной информации, остальные члены патруля погибли, и Исмаил Ибрагимович гнал машину в Самарканд. За 4 часа он домчал до Самарканда, посетил госпиталь, проверил состояние Маханькова, узнал, что тот жив, и отправился в пограничное управление. Сейчас он стоял у внутреннего периметра, окружающего комендатуру управления, пыльный, невыспавшийся и очень-очень злой. Злость полковника лишь росла, потому что на территорию комендатуры его не пускали. Сказали ждать следователя Скворцова, а тот явно не спешил приходить на КПП и встречать полковника. Когда командир гарнизона крепости Саркел уже собирался вынести ко всем чертям дверь КПП, дверь все-таки открылась. Дежурный по КПП пригласил полковника пройти внутрь, так как за ним прибыл следователь Скворцов. «Доброе утро, господин полковник, а мы ждали вас только к вечеру, если честно. Прошу прощения за задержку». Ибрагимова встретил типичный особист в звании майора. «У бабушки просить прощения будешь, майор», — буркнул Ибрагимов, проходя через вертушку на КПП и нависая над следователем. «Где мой человек?» «Господин полковник, прошу вас успокоиться, нам нужно провести ряд следственных действий, которые также имеют отношение и к вам. Прошу вас для начала пройти ко мне в кабинет, там мы побеседуем за кружечкой чая», — начал Скворцов, но Ибрагимов его перебил. «Где мой человек?» Ибрагимов навис над майором словно скала. «Полковник, это может очень плохо закончиться», — тихо прошептал Скворцов, подняв на лицо Ибрагимова только глаза. Ибрагимов был гораздо выше Скворцова, но следователь не хотел задирать голову, чтобы смотреть на полковника снизу. «Плохо все может закончиться только для тебя, майор, если я сейчас же не увижу человека, который представляется Волковым Матвеем Александровичем. Я думаю, что нам лучше вначале посетить госпиталь, ведь там сейчас находится прапорщик Маханьков, который все-таки из нашего строя. Он сможет дать нам более полную картину произошедших событий. Мы вчера посещали его, но нам не дали с ним нормально побеседовать, состояние у него было слишком слабое, а после уже мы могли бы встретиться с Волковым. Я уже был в госпитале, майор», — зарычал Ибрагимов, и все, что мне важно, я уже обсудил с прапорщиком Маханьковым. И да, он из моего строя, майор, именно моего, и я, как его непосредственный командир, запретил ему давать любые показания по произошедшему боестолкновению без моего присутствия. А сейчас я хочу видеть именно Волкова Матвея Александровича. И, если человек, который находится у вас, является именно им, то я заберу его из вашего цирка немедленно. Минуту царила тишина. Скворцов смотрел на Ибрагимова, а Ибрагимов на Скворцова. Дежурный по КПП просто молчал и старался прикинуться элементом мебели, лишь бы не попасть в спор больших начальников. Но руку с тревожной кнопки вызова дежурной смены караула не убирал. Если двое одаренных начнут здесь свою драку, у него сил, чтобы изразнять, точно не хватит. Хорошо, господин полковник, пусть будет по-вашему. Прошу вас пройти в мой кабинет. Я попрошу дежурного по гауптвахте привести Волкова в мой кабинет. Сдался Скворцов. Ибрагимов только кивнул в ответ. Скворцов развернулся и отправился в здание комендатуры, а Ибрагимов, словно туча, молча двинулся следом. Новый день, новые знакомства. Меня вновь вывели из камеры и повели в здание комендатуры. Сегодня меня даже завтраком не покормили. А я ведь и есть, и пить хочу. На этот раз меня повели на третий этаж. На металлической двери, ведущей на этаж, была установлена табличка «Особый отдел». Мы с конвоем прошли внутрь. На этаже также стоял дневальный, который проводил нас до пятого кабинета, на двери которого уже были две другие таблички. Майор юстиции Скворцов Михаил Андреевич и майор юстиции Васин Егор Алексеевич. После стука нам разрешили войти. Внутри меня ждал мой новый знакомый Скворцов Михаил Андреевич и полковник Ибрагимов Исмаил Ибрагимович. Этот медведь моментально вскочил со своего места и с криком: «Матвей!» сгреб меня в свои огромные лапищи. «Господин полковник, убьете же!» прохрипел я из этой хватки. Ибрагимов меня отпустил, повертел на месте, осматривая, обратил внимание на браслеты и синяки на лице. Я смог за ночь восстановить сломанный нос и разбитые губы, но синяки полностью убрать не успел, и перевел тяжелый взгляд на Скворцова. «Били?» не спрашивал полковник, а констатировал факт. «Ну что вы, господин полковник, как можно?» Просто молодой человек неудачно поднимался на лестнице на гауптвахте. Ибрагимов повернулся к конвою, который до сих пор не покинул кабинет. «Браслеты снять!» – скомандовал он. Конвойные не поспешили выполнять приказ полковника, переводя взгляд на майора. «Ты плохо слышишь, сержант, я тебе команду дал, снять браслеты», — повторил Ибрагимов, еще больше хмурясь и повышая голос. Скворцов коротко кивнул, и сержант, выдохнув, взялся за ключи у себя на поясе. Спустя полминуты с меня сняли браслеты. О, божественное ощущение! Я моментально направил жар по лучу жизни и приложил руки, сложенные лодочкой к лицу, проводя ими вниз, словно умываюсь. Остатки синяков моментально сошли, как и трещины на высохших губах, и лицо стало вновь целым. «Исмаил Ибрагимович, разрешите воды? Четвертые сутки не могу нормально напиться, да и не ел со вчерашнего вечера», — спросил я Ибрагимова сухим голосом. «Слышал, сержант, воды графин, нет, два, и тарелку каши со столовой тащи», — рыкнул полковник, и сержант с рядовым просто вылетели из кабинета Скворцова. Сперва принесли воду, затем и кашу из столовой. Пока я ел и пил, в кабинете царило гробовое молчание. Ибрагимов недобро смотрел на Скворцова, а Скворцов переводил взгляд то на Ибрагимова, то на меня. А я что? Я просто наслаждался возможностью гонять энергию источника вокруг себя и по всему телу. Пока ел, я смог понять, что отчетливо чувствую источники обоих офицеров, они будто пульсировали в такт сердечному ритму. При этом я четко мог различить по цветам лучи звезд в солнечном сплетении у каждого из них. Ибрагимов оказался обладателем классического темного источника «Земля-огонь-тьма». Самая частая вариация стихии темного источника, которая встречается, где огонь и тьма чаще всего выступают как нападающие элементы, а земля исполняет защитную роль. А вот Скворцов был не совсем стандартным экземпляром, в его источнике были три вершины в комбинации «вода», «воздух», «свет», а стандартной вариацией считался мой набор «вода», «воздух», «жизнь», что, по сути своей, означало, что майор был полным антагонистом Ибрагимову. Но при этом, источник Ибрагимова был раза в три лучше развит, судя по плотности лучей, и обладал общим объемом УИР, раза в два больше, чем источник Скворцова. Я думаю, Тут 3 с небольшим сотни темного источника против 150 светлого. Спасибо, господин полковник, а то тут просто отвратительный сервис. Усмехнулся я. Сильно они тебя поколотили? Спросил Ибрагимов. Что вы, господин полковник, как и сказал господин майор, я просто упал на лестнице гауптвахты, раз 5 так. С усмешкой ответил я и перевел взгляд на Скворцова. Кстати, господин майор, а где же ваш коллега, господин Васин? Он будет немного позже, Матвей Александрович. Сглотнув, ответил Скворцов. Вот всегда так, что в прошлой моей жизни, что в этой. Особисты вначале наломают дров, а потом начинают трястись, когда понимают, что натворили какую-то дичь. А, ведь, именно из-за одного обидчивого особиста в прошлой жизни я и не мог после армии устроиться ни в одну даже самую замшелую деревенскую больницу. Что ж, тогда я предлагаю его подождать. Это будет правильно, я думаю. Кивнул я. Матвей, расскажи мне пока, что произошло в ущелье. Кивнул Ибрагимов. Мы шли по маршруту. В первой половине маршрута не было следов применения некротической энергии. Когда мы в очередной раз остановились, отделение егерей заняло оборону по периметру, а я начал строить аркан нити жизни. Он позволяет любому целителю ощущать нити жизни во всех живых объектах в определенном радиусе, в зависимости от ранга контроля и доступного объема УИР. Соответственно, некроэнергия также ощущается при создании такого аркана в отрицательном спектре. При построении я увидел источник одаренного с упором развития в луч смерти, но первоначально принял его за некий артефакт, который выдавал эту энергию. Когда я начал приближаться, то ощутил токи праны вокруг источника и понял, что это живой человек, а не артефакт. Я закричал, что это засада, но афганцы нас опередили. Они начали вести огонь одновременно со моим криком. Этот афганец выпустил какие-то тени, то ли големы, то ли собственные копии, которые атаковали меня и прапорщика Маханькова. Когда я очнулся, этот афганец был мертв, возможно, он был командиром или его заместителем, не знаю. Часть афганцев тоже погибла, но в живых осталось около половины. Из них 4 были одаренными. Один довольно серьезный противник, 3 ниже среднего. Они сперва отрубили кисть прапорщику Маханькову. Тут я замялся, но продолжил. После подошли ко мне, сказали, что им передали информацию о лекаре, который будет в этом патруле, и решили захватить меня, и сказали, что целым я не нужен, лишь чтобы был жив. Они отрубили мне стопу, и мой источник взбунтовался. В моменте все замерло для меня, я не знаю даже, что тогда увидел, помню даже, что слышал чей-то голос, но о чем он говорил, вспомнить не могу, и мое тело изменилось. Итоки энергии всех стихий вокруг меня стали словно бы живыми. Я пожелал создать бурю, шторм, и она появилась вокруг нас без всяких арканов. Просто по моей воле. И ветер был такой сильный, что раскидывал афганцев, словно котят. Затем я пожелал создать лед в этой буре, и он родился. Да, тут я начал уже привирать. Хотя, какие у меня варианты, не могу же я сказать, что все 6 стихий смешались в момент прорыва. Что было дальше? Подал голос Скворцов, и только сейчас я заметил, что он просто строчит в своем блокноте. А дальше этот шторм с ледяными кусками начал рвать афганцев. Сначала погибли неодаренные, стрелки и погонщики, затем буря расширилась и порвала на куски животных, потом под стихией погибли 3 слабых одаренных. Последний смог закрыться щитом на основе земли, и его щит держался до тех пор, пока он не потратил весь свой резерв. В конце схватки несколько глыб льда пробили его на вылет. Он сказал, что рот на физулах будет мстить за своих солдат. А потом я смог частично исцелить прапорщика Маханькова и погрузил его в целебный сон и сам потерял сознание. Через какое-то время я очнулся, взял его на плечи и пошел на запад. «Рот на физулах? Я правильно услышал?» – переспросил Скворцов. «Да, он назвал рот на физулах». Кивнул я. «Это уже зацепка». Кивнул Скворцов. Если мы сможем захватить хотя бы одного представителя и добиться показаний, то, а зачем захватывать их представителя? Я абсолютно не понял логики майора. В смысле? Скворцов уставился на меня непонимающим взглядом. Этот афганец сказал, что им сообщили о том, что я буду именно в этом патруле, следовательно, им сообщил кто-то из тех, кто бывает на территории крепости Саркел. Так, следовательно, не проще ли будет найти связного? Заставить его связаться с людьми из рода на физулах, принудить их к очной встрече, а после взять их с поличным на территории границы на нашей стороне, а потом официально или не очень получить от них все показания», — покачал головой я. «Да, логика есть в этой идее есть, а я как-то выпустил этот момент со связным», — пробормотал Скворцов. «Господин майор, отдаю в пользование идею даром, ничего требовать за нее я не договорил, так как открылась дверь, и в кабинет без стука вошел майор Васин Егор Алексеевич. О, а вот и вы, господин майор». Я поднялся с диванчика, на котором сидел вместе с Ибрагимовым, и сделал шаг навстречу майору, вызывая свою метаморфозу. Майор юстиции Васин Егор Алексеевич был прямым человеком и всегда действовал так, как велели ему его собственные принципы чести и достоинства. Где-то это ему помогало, а где-то наоборот, лишь усугубляло его положение. И вот один раз он смог нажить из-за своих действий себе такой ворох проблем, что начальство приняло решение о переводе майора Васина вместе с его напарником, майором Скворцовым, в Самарканд. Вначале Васин был оскорблен подобным решением, но потом смог свыкнуться, а потом и привык к новому месту службы в Самарканде, даже нашел свои плюсы. И последние 3 года все у него было хорошо, даже замечательно. И с молодым лекарем, с которым он вчера разговаривал, он встречи не боялся, до текущего момента. Как только Васин вошел в кабинет, он увидел полковника рядом с лекарем, самого лекаря из Скворцова, который сидел за своим рабочим столом. И только после этого он понял, что на лекаре больше нет браслетов. «О, а вот и вы, господин майор». Лекарь вскочил с диванчика, на котором так любил поваляться Васин в дни, когда жара становилась невыносимой, и сделал шаг навстречу, протягивая свою руку в приветствии. Только за этот шаг лекарь моментально изменился. Вот стоит этот мальчишка, да крепкий, сбитый, натренированный, но все равно лишь мальчишка, шаг, и навстречу майору идет другой человек. Да и человек ли? Волосы удлинились и упали за спину, побелев, словно снег, глаза приобрели антрацитовый цвет, радужка и белки растворились в этой черноте, кожа посерела, черты лица заострились. На руках вместо ногтей появились короткие когти такого же антрацитового цвета, как и его глаза. И сила, которая упала на плечи Васину, просто висела на его плечах, словно он приседал со штангой, которая в 3 раза больше его собственного веса. Васин решил, что перед ним не человек, да и можно ли называть человеком того, кто стал так близок к своему небесному покровителю. Перед Васиным стоял рыкарь, молодой, крепкий, злой и безумно опасный. И тут было неважно, что он, лекарь, другими стихиями он явно сможет воспользоваться не хуже. «Добрый день, господин Волков». На лбу Васина выступили бисеринки пота. Майор протянул руку в ответ на жест лекаря, тот пожал ее, и Васин понял, что давление лишь усилилось после телесного контакта. «Я думаю, что вам стоит в будущем лично проверить лестницу на гауптвахте, господин майор, а то там задержанные могут и убиться насмерть», — сказал Волков. «Спасибо, господин Волков, обязательно лично займусь этим вопросом», — проблеял майор. «Вот и прекрасно». Волков начал принимать вновь нормальную форму, не отпуская руку майора, и да, совет, так сказать, от специалиста, настоятельно рекомендую обратиться в хорошую клинику за полноценным обследованием, а то что-то сердечко ваше барахлит, я даже так слышу его стук, — улыбнулся вновь Волков и отпустил руку майора. «Да, да, конечно». Васин наконец-то смог выдохнуть, давление постепенно пропадало. «Вот и прекрасно, господин Скворцов», — Волков повернулся ко второму майору, который все так же сидел с открытым ртом на своем рабочем месте. «А, да, господин Волков, я правильно понимаю, что все мои показания вы записали, и я могу убывать в гарнизон Саркел вместе с полковником Ибрагимовым?» «Да, господин Волков, можете, мы вас больше не смеем задерживать. Ну, тогда желаю вам всего наилучшего, господин полковник, мы можем идти». Ибрагимов пару раз моргнул и поднялся со своего места. «Да, Матвей Александрович, пойдем отсюда», — кивнул Ибрагимов и покинул кабинет следователей особого отдела. Волков отправился вслед за ним. «Исмаил Ибрагимович, позвал я командира гарнизона крепости Саркел». «Да, Матвей», — обернулся ко мне полковник, когда мы вышли за высокий бетонный забор, окружающую территорию комендатуры. «Мы можем зайти поесть где-нибудь перед тем, когда поедем в гарнизон, а то я нормально еще не восстановился. Может, вы знаете какой-нибудь хороший ресторан здесь? Обещаю, деньги верну, когда приедем в Саркел. Пойдем, местечко есть», — кивнул Ибрагимов с улыбкой. За 10 минут мы добрались до небольшого кафе с типичным названием «Самарканд». Мясо и овощи – вот то, что мне сейчас нужно. Закат принесли быстро, и первые полчаса мы с Ибрагимовым посвятили исключительно еде. После того, как со стола убрали все следы недавнего пиршества и принесли чайник и чашки, Ибрагимов начал разговор, разливая чай по чашкам. «Матвей, ты не поедешь со мной в Саркел. Почему? У меня ведь еще 3,5 недели практики в гарнизонном лазарете». Ибрагимов выбил барабанную дробь пальцами. «Ситуация сложилась, честно говоря, отвратительная. Я не думаю, что тебе стоит возвращаться в Саркел со мной, Матвей. А куда мне тогда ехать? Да и вещи мои практически все в госпитале остались. Ты поедешь в отпуск, Волков, так что выше нос». Улыбнулся на миг Ибрагимов, но тут же вновь стал серьезным. «Пойми правильно, Матвей, скоро в крепости узнают, что среди них есть крот. Крот, соответственно, тоже узнает, но пока ни тебя, ни Маханькова не будет на территории части, есть какие-то шансы, что он некоторое время еще не сбежит и не покончит с собой. Если же ты или Маханьков окажетесь на территории крепости, и все узнают, что вы лично допрашивали афганцев, крот может решить, что вы не назвали его имени только потому, что хотите сами с ним поквитаться. Ага, как же, даже Абдулматин не знал ни имени, ни внешности связного, все сообщения проходили через главную семью рода на Физулах. Подумал я, а вслух продолжил, то есть в гарнизон мне нельзя из-за оперативной необходимости. Допускаю, но как тогда быть мне? Вещи твои я привез с собой, документы по окончанию практики обещаю подготовить лично и отправить в университет не позднее 20 августа. Зарплату одну я привез тебе на руки, вторая будет на открытом на твое имя счете в императорском банке. До конца августа ты еще официально закреплен за мной, так что я своей властью отправляю тебя в отпуск на 4 недели, плюс дорога отсюда и до Сибири, и, соответственно, из Сибири в Петербург. Так это же практически до конца практики, даже немного больше. Я с удивлением посчитал все дни. Верно, после окончания отпуска ты просто отправляешься обратно на учебу в Петербург. Поезд из Самарканда на Москву отправляется через 2 часа, так что доедай и поехали на вокзал за билетом. А Ваня, давайте хоть с ним увидимся перед отъездом, не пустит к нему, Матвей, ни за что не пустит, слишком тяжелое состояние. Ты не смог излечить внутренние повреждения, только внешние, они его там выходят, но никого не пускают, уж извини. Так я же сам лекарь, пока без диплома, а в нашей стране, без бумажки, как говорится, ты. Я понял, господин полковник, я быстро доел свой ужин, и мы поднялись из-за стола. Вы не будете платить? Я с удивлением посмотрел на Ибрагимова. Не буду, потому что это кафе моей жены. Она и так всю мою получку на книжку получает, пока я в гарнизоне нахожусь. Отсмеявшись, ответил Ибрагимов. Мы сели в гарнизонную машину Ибрагимова с его бессменным водителем, имени и фамилии которого я так и не запомнил, потому что он ни разу не обращался ко мне за медицинской помощью. Машина, очень похожая внешне на УАЗ из моей прошлой жизни, домчала нас с ветерком до Самаркандского железнодорожного вокзала. Красивое здание все в тех же желто-синих тонах в современном стиле с некоторыми элементами декора в мусульманском стиле. В общем, мне понравилось. Да, мне понравился весь Самарканд, который я успел увидеть за 2 дня, что я здесь провел, 2 суток на гауптвахте не в счет. Старые узкие улочки переплетались с новыми широкими проспектами, при этом архитекторы явно старались сохранить этот восточный дух города, поэтому в стиле зданий преобладали те же цвета, что и в мечетях, декоративные элементы старались уместно вписать в новые дизайны, чтобы рождалось ощущение единой архитектурной группы, ощущение старого города, который прожил долгую жизнь. Мы с Ибрагимовым дошли до касс дальнего следования, там он передал кассиру проездные требования, указал маршрут, как командир гарнизона клятвенно обещал исправить оплошность в виде отсутствия удостоверения военнослужащего. Этот хитрец минут 10 пел соловьем, о том, как хороша кассирша, какие подвиги я совершил, неся бремя тяжелой службы медбрата весь прошлый год, и впервые еду в отпуск в Сибирь, на свою малую родину, где снега нет всего месяц в году. Но кассирша после комплиментов подобрела к господину полковнику и выписала нам билеты на требования сразу по всему маршруту Самарканд, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург. Чудо, а не женщина. Мы вернулись к машине, забрали мои вещи, добрались до информационного табло, выяснили путь и платформу и отправились к поезду. Матвей позвал меня Ибрагимов, пока мы шли с краю от толпы на нужную платформу. «Да, Исмаил Ибрагимович», — кивнул я, — «я буду писать ходатайство на представление тебя к награждению орденом за заслуги перед Отечеством 4 степени. Так что не удивляйся, если в следующем учебном году тебя пригласят в погрануправление в столице». «Благодарю, господин полковник, служу Отечеству», — улыбнулся я. «Ну вот, приятно же», — Ибрагимов кивнул, улыбнувшись, и мы пошли дальше. Добравшись до нужного вагона, я закинул вещи на свою полку и вышел обратно на платформу к Ибрагимову. «Прощаться будем, товарищ полковник», — улыбнулся я. «Будем, Матвей, но, надеюсь, не навсегда. Коли предки дадут, свидимся. Страна, она только на карте большая, а на деле, люди живут по краям дальним, а за углами соседних домов встречаются», — ответил полковник. Я протянул руку. Мне понравился Ибрагимов. Для меня он был таким классическим образом полковника, бати. Солдат своих любит, в обиду посторонним не дает, сам, как говорится, кормит, сам с них за все и спрашивает. Офицеров воспитывал, заставу на самотек не бросал. Хороший офицер и достойный человек. Ибрагимов Исмаил Ибрагимович в ответ пожал мне руку и приобнял слегка. Дорогие пассажиры и провожающие, поезд номеру 353 сообщением Самарканд, Москва отправляется через 10 минут, просим занять пассажиров свои места, провожающие, просим вас покинуть вагоны. Проводники начали объявлять о подготовке отправки поезда. Иди, садись уже, Волков, отдохни и учись дальше, в нашей стране большое и необъятное одаренных много, но лекарей мало, а лекарей с сердцем и состраданием еще меньше. Так что, не меняйся, Волков, не меняйся, сердце у тебя доброе. Попрощался со мной полковник. «Спасибо, ваше благородие, даст Бог, свидимся», — ответил я и запрыгнул в тамбур. Поезд тронулся, а я смотрел на Ибрагимова, пока полковник не скрылся из вида. Впереди у меня было почти 6 суток дороги. Полковник Ибрагимов смотрел, как уходит поезд, в котором сидит второй рыкарь, которого он видел в своей жизни. Ибрагимов не хотел вести Волкова к Маханькову, потому что просто не знал, к чему это приведет. К Маханькову уже можно было попасть. Тут Ибрагимов немого приврал. Но вот то, что Волков не смог полностью исцелить прапорщика, Ибрагимов не соврал. Да и не смог бы, как сказал ему главврач хирургического отделения. Слишком много времени прошло с момента отсечения кисти. Маханьков был относительно цел и физически здоров в настоящий момент, но он был полностью отрезан от своего источника вследствие травмы отрубленной кисти левой руки. И сейчас прапорщик Маханьков уже второй день старался вызвать хоть одну, самую простейшую реакцию от своего источника. На это было жутко смотреть, пусть сейчас он еще в своем рассудке, но то, что он уже начал вести себя несколько маниакально, говорило само за себя. И Ибрагимов просто не хотел, чтобы Матвей видел Ивана таким. Один раз Волков уже спас Маханькова, когда только прибыл в гарнизон. Второй раз получилось, но не совсем. Ведь, по сути своей, Волков скорее продлил агонию Маханькова, который уже никогда не сможет воспользоваться своим источником. Ри, Сибирь, Новосибирск, железнодорожный вокзал. Как давно я не был дома. Поезд уже подъезжал к Новосибирскому железнодорожному вокзалу, и я с удовольствием наблюдал за городским пейзажем за окном. Давно не были дома, молодой человек, поинтересовался Аркадий Петрович Васильев, мой попутчик и собеседник последние 3 дня. Это так заметно, Аркадий Петрович, улыбнулся я. О, конечно же, юноша, конечно же, все сибиряки просто начинают светиться, когда приезжают на малую родину. Вот прям как вы сейчас, кивнул Васильев. Аркадий Петрович был взрослым мужчиной уже за 40. За время совместного путешествия я узнал, что у него 2 детей, старший сын и младшая дочь, жена, работающая бухгалтером в той же конторе, что и он сам. А сам он являлся торговым представителем крымских вин и сейчас направлялся в служебную командировку по торговым делам компании на границу Китая. Там у него была назначена встреча с таким же торговым представителем, как и он сам. Все 3 дня он рассказывал мне истории из своей жизни. В Новосибирске его ждала пересадка уже на поезд, идущий маршрутом до границы с Поднебесной империей Дома Дракона. Дамы и господа, наш поезд прибывает на конечную станцию по маршруту Москва. Новосибирск. Температура в Новосибирске составляет +33 градуса. Компания «Русские железные дороги» благодарит вас, за то, что вы воспользовались нашими услугами. Приятного вам дня. На этот раз перед окончательной остановкой поезда нас провожал не механический голос, а сам начальник поезда. Прощайте, Аркадий Петрович, был рад знакомству с вами. Благодаря вам, дорога прошла быстро. Я протянул руку Васильеву. Благодарю, Матвей Александрович, в свою очередь отмечу, что ваша компания мне была также приятна, вы, великолепный слушатель. Васильев пожал мне руку на прощание и продолжил собирать вещи в сумку, ему-то спешить точно было никуда. Я же выскочил на платформу и быстрым шагом направился на выход из вокзала. Меня должен был встретить Гаврила на машине деда, и мне не терпелось попасть домой. Я буквально вылетел из вокзала и начал глазами осматривать автомобильную стоянку перед зданием. Матвей Александрович. Я услышал с правой стороны крик и повернулся на голос. Меня приехал встречать Гаврила, первый человек, которого я увидел, оказавшись в этом теле почти 2 года назад. Я махнул рукой и направился к машине. Единственное, в чем Гаврила изменился за год, что мы не виделись, так это его шевелюра. Шевелюра старичка лет 60 полностью приобрела пепельный цвет. Здравия будьте, Матвей Александрович. С улыбкой поклонился мне Гаврила. Я же подлетел к машине и, бросив сумку на асфальт, и обнял Гаврилу. Задушите, Матвей Александрович. Просипел Гаврила, и я отпустил его. Здравствуй, Гаврила. Рад тебя видеть. Я отпустил старичка и похлопал его по плечам. Вот, ей-богу, Матвей Александрович. Вроде бы и вытянулись лишь еще больше. Вес-то тот же вроде бы остался, а дури-то молодецкой точно приросло. Рассмеялся Гаврила, забирая мою сумку и закидывая ее в багажник. Вы как ехать изволите, барин, со мною на пассажирском, аль по столичному, на заднем сиденье? Успокойся, Гаврила, с тобой поеду, ответил я, усаживаясь на переднее пассажирское место. Машина тронулась с места, выезжая с парковки на дорогу. Как дед, Гаврила? Я задал главный вопрос, который меня интересовал последние полгода. Стареет Аристарх Прохорович, Матвей Александрович, стареет. Гаврила в момент стал серьезнее. Тогда поехали домой побыстрее. Кивнул я на дорогу. Ри, Сибирь, предместья Искитима, родовое поместье Волковых. Ну что, салага, добро пожаловать домой. Первым человеком, который меня встретил по приезду в поместье, оказался Конев Василий Иванович. Бывший дворянин Коневский не изменился абсолютно. Все та же нагловатая улыбка, стойка собранного бойца и нахальные глаза. Конев стоял у входных дверей в поместье, опираясь спиной на стену и скрестив руки на груди. «Я же прошел твой первоначальный курс. Кто-то говорил о том, что я уже не салага», — с улыбкой ответил я, поднимаясь по ступеням крыльца. «Да ты в столице наверняка и дня нормально не тренировался, так что сейчас и одного удара по мне не нанесешь», — прыснул Конев, рассматривая свои ногти на правой кисти. «Уверен, улыбка не уходила с моего лица, и мне оставалось пройти 2 ступени, на все 100, как говорится». Конев с ухмылкой поднял взгляд на меня. «Ну-ну», — ответил я, делая последний шаг. «Раз, ногу заносит один Волков, оставит уже другой, рыкарь. А-а-а-о, это надо было видеть. Такие глаза у Конева я не видел никогда. Вечно спокойный и нахальный Конев, который всегда был уверенным в своих силах, впервые на моей памяти выглядел растерянным, удивленным и опешившим одновременно. Да ну нахуй!» Конев аж отпрыгнул в сторону, уходя с возможной линии прямой атаки. «Что, Василий Иванович, не ожидал?» Улыбнулся я. «Да, улыбка явно смотрится выразительно, потому что даже Конева передернула. Рыкарь!» Кивнул Конев, вновь принимая свой обычный внешний вид. «Даже не знаю, Матвей, поздравлять тебя или соболезновать. Не нужно ни того, ни другого. Просто воспринимай это теперь как факт», — ответил я, хотя, наверное, вопрос Конева был риторическим. Конев кивнул. «Тогда пойдем к деду, ему тоже стоит об этом узнать, да и историю твою выслушать я бы тоже не отказался». Василий Иванович подошел ко мне и протянул руку в приветствии. «Идем, дважды ее рассказывать и у меня не будет желания». Я принял обычную форму и пожал руку Конева. Гаврила стоял у дверей поместья с моей сумкой и открытым ртом. Если бы я мог уверенно сказать, что посидеть седой человек может дважды, я бы точно приводил Гаврилу как пример этой теории. Мне показалось, что его волосы стали еще белее. Глава 2. Разве у шамана всего лишь 3 руки? Ри, Сибирь, предместья Искитима, родовое поместье Волковых. Браатик, на шею ко мне прилетел спортивный болид, обвившую тоненькими ручками. «Здравствуй, Софушка, я очень скучал». Я с улыбкой обнял свою младшую сестренку. «Почти год меня не было дома, и только сейчас я понял, насколько я соскучился по поместью и всем людям, с которыми для меня связано это место». Конев стоял рядом и просто молчал, глядя на нас с веселой ухмылкой. «Вообще-то, я на тебя обижаюсь». Софья уселась у меня на руках, надула милые щечки и скрестила руки на груди. Она так была похожа на маленького воробушка, что я рассмеялся, но быстро остановился, чтобы не обижать ее. «Прости, сестренка, я правда приехал как только смог, но зато я привез тебе подарки и научился новым фокусам». «Подарки». Воробушек услышала главное для себя слово, и глаза ее просто засияли. «Да, подарки, но сначала нужно сходить к дедушке, а потом уже пойдем ко мне за подарками». «Пойдешь к дедушке со мной?» «Да», кивнула Софья, и мы втроем отправил в кабинет главы рода. Пойдя к двери кабинета деда, я аккуратно постучал и только после властного «войдите» открыл дверь и вошел в кабинет. «Здравствуй, деда», поприветствовал я старшего Волкова, который стоял у большого панорамного окна, выходящего на лесной пейзаж. Дед сдал за последние месяцы, на лице появилось еще больше морщин, руки стали тоньше, а кистях появились пигментные пятна. Я не мог сравнить, как сиял источник деда раньше, но сейчас волны от центра по лучам звезды расходились медленно и не особо часто. «Матвей», дед с улыбкой подошел и обнял меня, «присаживайся и рассказывай, что произошло». Мне прислал письмо полковник Ибрагимов, но он не распространялся в объяснениях, сказал лишь, что благодарен тебе, и ты сам все расскажешь. Я усадил в одно из кресел Софью, соседнее занял сам, Конев занял место у камина. Многое произошло. Как ты знаешь, после моей дуэли с младшим Юсуповым, на меня вышел человек Долгоруковых, он представился Аркадием и предлагал встретиться с князем Долгоруковым. Я дал предварительное согласие, чтобы не обострять общение с ними. Накануне этого я узнал, что университет отправляет меня на практику, на границу с Афганистаном, в крепость Саркел. Первый месяц все шло достаточно спокойно, но за время работы в лазарете я понял, что все егеря, что двигались по одному маршруту патрулирования, возвращались со следами некроэнергии. Я сообщил об этом полковнику Ибрагимову и добился разрешения на выход в составе патруля на этот маршрут. В ходе следования по маршруту на нас напали из засады. Кроме меня и заместителя командира патруля, прапорщика Маханькова, никто не выжил. Афганцы знали, что в составе патруля будет целитель, и именно на меня и была засада, они хотели взять меня в плен. Чтобы я не смог пользоваться источником, они отрубили мне ступню. Это привело к прорыву источника, и я стал рыкарем. Я перебил всех афганцев и допросил их командира. Это были люди на службе рода Нафизулах. По его словам, именно наследник рода Нафизулах приказал поймать целителя и доставить к нему. А, да, один из одаренных афганцев использовал неизвестный мне артефакт, который превратил его в какую-то непонятную тварь. Я не стал рассказывать ни об аркане темного воплощения, ни о призыве теней. Не стоит лишний раз нервировать деда, он и так просил не пользоваться темным источником. Перед превращением в чудовище этого одаренного окутал кроваво-красный туман, подался вперед Василий Иванович. Да, его окутал туман, и уже из него вышла непонятная тварь. Кивнул я. Артефакт «Последний шаг». На Востоке его создают, извлекая темные источники из одаренных. Это последний шанс победить в бою с одаренным, который сильнее тебя. Вот только обратной дороги после его использования нет. Одаренный навсегда теряет человеческую форму, память и разум. Жить ему остается, максимум, месяц. Затем тело разрушается под потоками жара. Ни разу не слышал, чтобы подобные твари выживали дольше. Официально никто об этих артефактах не говорит уже века 3-4, но на Востоке они встречаются. Отвратительная вещь. Тебе повезло, что ты смог его победить. Как ты смог это провернуть? Прорыв источника вызвал слияние ветра и воды, и это породило ледяной шторм в ущелье. Тварь не смогла выжить. Ветер и лед просто разорвали ее на части, ответил я. Да, такое часто бывает. Прорыв источника приводит к формированию очень сильных стихийных проявлений, которые не вредят только одаренному, чей источник их создал, кивнул Конев. Продемонстрируешь? Тихо спросил дед. А, я глазами указал на Софью. Ничего, ей стоит привыкать к такому, все-таки, рыкари встречаются в нашей империи, и ей стоит быть готовой к такому. а это можно назвать практически идеальными условиями», – махнул рукой дед. «Софья, позвал я сестру». «Да», – младшая повернулась ко мне. «То, что ты сейчас увидишь, будет странным и даже, возможно, страшным. Но помни, это все еще я, твой брат, и кричать не нужно, хорошо?» «Да, братик». Я закрыл глаза и открыл. Секунда, и я почувствовал, что волосы стали длиннее, а на пальцах вместо ногтей появились когти. Конев уже был готов, а вот дед и Софья буквально открыли рты от удивления. Я посмотрел в глаза деду, затем перевел взгляд на Софью. О, в районе солнечного сплетения у Софьи уже начал разгораться источник в 4 луча. Судя по цветам, тут были все стихии. Свет, жизнь, вода, воздух. И самый длинный был именно луч жизни. Так у нее есть все шансы стать вторым лекарем. Я вновь закрыл глаза и открыл их уже в простой форме. Да, в форме рыкаря я видел и те источники, которые только еще развивались и росли. Сейчас я вновь видел источники деда Конева, а вот источник Софьи пропал из моего вида. «Деда», — задумчиво проговорил я. «А, да», — дед вышел из ступора. «А наша принцесса вновь удивляет. У нее развивается светлый источник с 4 лучами. Новость, конечно, хорошая, но пока говорить об этом рано». Дед упер локти в столешницу и положил подбородок на кулаки. «У меня есть один знакомый, что живет рядом с Иркутском. Нам стоит посетить его, он сможет многое рассказать тебе о рыкарях. Если нужно, то давай посетим, когда отправимся». Пожал плечами я. «Завтра же, не стоит откладывать поездку. Твой отпуск тоже не бесконечен», — ответил дед. «Поедем вчетвером. Думаю, эта встреча будет полезна всем нам. Ри, Сибирь, Листвянка, берег Байкала. Как же красиво», — выдохнул я, наблюдая за пейзажем береговой линии Байкала рядом с поселком Листвянка. «Мы 2 дня назад покинули поместье в указанном составе. Я, дед, Софья и Конев». Дед быстро все организовал. Выкупил полностью 2 купе до Иркутска, приказал собрать вещи на неделю, сам лично. Позвонил в гостиницу и заказал 2 номера, сказав, что на такую короткую поездку можно и потесниться. И вот, спустя 2 дня всего мы были на берегу Байкала. Небо было чистым, и солнце кутало воды Байкала в золотистое полуденное покрывало. Под солнечным светом воды священного озера казались золотыми, и лишь у самого берега возвращали свой привычный цвет. Поселок Листвянка был одним из множества стоявших на берегу озера, но он стал одним из самых крупных туристических мест. Вытянутый по береговой линии, он напоминал мне сосиску. В прошлой своей жизни я уже бывал на берегу Байкала, но с другой стороны, как говорили у нас на Бурятском берегу. Сам Иркутск я оценить не успел, лишь понял, что он стоит по 2 берегам дочери Байкала, Ангары. Мы сели в такси у железнодорожного вокзала, проехали через мост, проскочили по практически пустой императорской набережной утром выходного дня. Кажется, в прошлой жизни это была улица Седова. После выскочили на Байкальскую улицу, и уже с нее на Байкальский тракт. И вот спустя 2 часа неспешной езды мы подъезжали к Листвянке. Интересным моментом для меня, что водитель останавливался с целью бурханить. Как он объяснил, за время поездки он угощал духов, хозяев местности и своих предков, молился за дорогу к берегу священного озера. На каждой остановке наш водитель набирал деревянную чашу молоком и, произнеся молитву на бурятском языке, разливал чащу молока по кругу вокруг своей оси. Не знаю, помогло это или нет, но каждый раз я чувствовал некоторое положительное течение сил стихии, которые резонировали с моими источниками. Ну вот и Листвянка, господа хорошие, как и условились. Куда дальше едем-то? С улыбкой кивнул наш водитель в сторону выглянувшей береговой линии и посмотрел на Василия Ивановича Конева, который сидел с ним по соседству. «До конца улицы Горной езжай, там нас высадишь», — ответил ему дед, сидевший вместе со мной и Софьей на заднем ряду. «О, понял, сделаю». Водитель вмиг стал серьезнее и зарулил в левый поворот. Мы быстро нырнули в частный сектор и поехали по узкой улице с односторонним движением. Не доехав до конца улицы, водитель остановился у таблички «Улица Горная, 53». От угла забора начиналась очередь из людей, которая тянулась добрую сотню метров. И в этой очереди стояли самые разные люди. По одежде было довольно просто отделить простолюдинов, дворян, военных, даже явно кто-то иноземцев был. И все эти люди стояли в очереди в большую 8-угольную юрту, из крыши которой клубился сероватый дым. «Спасибо, сдачи не нужно», — кивнул Конев на прощание, забирая сумки из багажника и рассчитываясь с таксистом. «И что теперь?» — спросил я, когда таксист нас покинул, а теперь ждать своей очереди», — хмыкнув, ответил дед. «Так, а куда мы приехали? К кому? Я просто не понимал, зачем мы здесь стоим. Мы приехали в гости к моему старому другу», — ответил дед и, помолчав, добавил: «А ты приехал к шаману?» «К шаману?» — не понял я. «Объяснять долго и сложно, лучше просто дождаться», — кивнул дед и замолчал. Странным было и то, что молчали и все остальные, и Конев, и Софья, и все люди в очереди. Все стояли и молча ждали своей очереди к таинственному шаману. Ждать пришлось долго. Кто-то заходил в юрту и выходил спустя пару минут, кто-то проводил внутри юрты полчаса, кто-то около часа. И реакция людей, выходящих из юрты, тоже была разной. Кто-то рыдал, кто-то смеялся, словно безумец, а кто-то выходил очень задумчивым, не видя ничего и никого вокруг себя. Но спустя почти 6 часов подошла и наша очередь. Софья уже успела устать, уснуть, проснуться и снова начала интересоваться всем, что ее окружало, но все также продолжала молчать. Мы подошли к ступеням юрты. К нам навстречу вышел бурят, одетый в синий халат с капюшоном, подпоясанный кушаком цвета молодой травы. На манжетах рукавов и по кромке капюшона на халате была вышита тесьма в форме поднимающейся волны. Пока бурят спускался к нам, я успел рассмотреть, что синий халат покрыт орнаментом вышивки в форме облаков. «Добрый день, меня зовут Жаргал, я ученик Баира Батаровича. Как мне представить вас учителю?» Голос у бурята был молодой. Ученик обладал ярким светлым источником жизнь, вода, ветер. «Волков Аристарх Прохорович с внуком и внучкой Конев Василий Иванович», — ответил за всех дед и поклонился. «Приветствую вас», — поклонился Жаргал в ответ и приглашающим жестом указал на вход в юрту. «Прошу вас, проходите». Мы поднялись по ступеням и вошли под откинутый полог юрты. Внутри по углам юрты царил полумрак, из которого выступала лишь стойка, на которой висела огромная шуба, а в центре юрты горел слабый костер. Над ним висел небольшой чайник. За костром на низком широком кресле сидел бурят, скрестив ноги на турецкий манер. С правой стороны к креслу был прислонен большой бубен цвета кофе с молоком. Лицо его было испещрено морщинами, короткий ежик волос был полностью седым. Тонкие узловатые пальцы держали маленькую глиняную трубку с длинным мундштуком, которая дымилась тонкой сизой струйкой. Одет он был в халат изумрудного цвета.